Как сегодня не один раз повторила Света, они все перенервничали и устали. Хотя, ведь именно так всегда и бывает. Тот, кто кажется таким добрым, светлым, особенным, именно он и оказывается маньяком. И не только в фильмах. Юля это понимала. Она не была настолько наивна. Все эти его истории, столько трагедий, крови и... Девушка вспомнила печаль и какую-то даже обиду во взгляде Зои, когда они были в учебной комнате. Месте настоящего детского одиночества, в котором и рождаются серийные убийцы. Соглашаться надеть платье было глупо. Глупо было засматриваться на Веслава, глупо ему верить. Юля отчаянно старалась выкинуть все это из головы. Прошла в крохотную уютную комнатку рядом со своей спальней, где стоял кувшин с водой и тазик для умывания. Намочила руки, набрала немного остывшей влаги, плеснула себе в лицо. И посмотрела на свое отражение в зеркале, в неровном лживом отсвете свечей. Она себе понравилась, такой, немного смущенной, но явно более живой, яркой. С этим новым взглядом, чуть лукавым, кокетливым, но в то же время таким непривычно смелым. Такой ее сделал Веслав всего за пару часов. Нет, она не может так ошибаться. Юля снова вспомнила его лицо, обращенный на нее взгляд. Удивительно теплый, будто робкий. Вспомнила его радость, когда отвечала на его слова. Будто он и поверить не мог, что она ему ответит. Веслав живет тут один, уже давно. Конечно, ему будет приятно любое общество. Деньги, драгоценности, этот роскошный дом. Зачем все это, когда не с кем даже поговорить, некому это показать, разделить? Конечно, вся группа насторожилась от его щедрости. Но неужели никто из них не может понять, что этот пан готов заплатить сколько угодно за простое человеческое общение, за возможность хоть один вечер побыть в чьей-то компании? Он же такой ранимый, робкий. Юля это знает, она видела это на его лице. Веслав, он такой же, как она, потерянный, непонятый, незамеченный, но мудрый. Ведь ее-то как раз он разглядел, и она ему ответит тем же. Не отвернется, и никакие там страшилки ее не остановят. Девушка вернулась в комнату. Слуги Веслава не просто доставили ей платье, они перенесли в ее комнату манекен. И теперь Юля стояла напротив, рассматривала наряд, спокойно им любовалась. Потому что это настоящее произведение искусства, платье для его жены, он так сказал. Юля понимала, что поляк все же не очень хорошо знает русский язык, его фразы неловкие, немного корявы. Он хотел сказать «платье его жены», но... А так ли это? То, как хозяин дома смотрел на девушку в этот момент с такой надеждой и в то же время так по-мужски? Юля видела такие взгляды, правда, раньше они были направлены не на нее. Так смотрели на ее подруг, на коллег. В конце концов, так тот же Леха смотрит иногда на Виту. Но та будто и не замечает этого. А Юля, она не могла не заметить чувств Веслава. У них так мало времени, всего несколько часов. Несколько слов, несколько прикосновений, и каждое так дорого. Девушка подошла ближе, погладила ткань платья. Как там, в той комнате, этажом выше. Шелк чуть холодил пальцы, казался невесомым, потрясающе легким и воздушным, но в то же время таким настоящим. А это кружево, эти крохотные камушки, какими расшит лиф, оно идеально. И что удивительно, сшито будто для Юли. Платье для его жены. Мечта, которая проживет, нет, которую еще только может прожить всего пару часов. Юля не сможет отказаться. Хоть раз представить, раз стать той, что достойна Веслава. Она отошла чуть дальше, стала готовиться ко сну, зная, даже предвкушая, что на самом деле не заснет еще долго. Будет перебирать в памяти, будто алмазы, мгновение с ним, с этим загадочным, таким на самом деле мягким и ранимым, таким далеким и в то же время ставшим таким близким ей мужчиной. Юля легла в постель и стала мечтать о том, как наступит утро. Лучшее утро в ее жизни. Утро, когда она станет той, кем должна быть. Девушкой, что могла бы быть женой хозяина замка. Это будет чудесно. Она проснется в этой же королевской постели, в этой роскошной спальне. Солнце будет светить в окна, и Юля станет лениво жмуриться под его лучами. А потом придут слуги, молчаливые, такие удивительно тихие. Они принесут горячей воды, помогут ей умыться, расчешут волосы, уложат их в высокую сложную прическу. Будто она хозяйка, будто она женщина Веслава. Потом ей помогут надеть платье. Юля уже представляла, что будет чувствовать, когда ткань коснется тела. Она станет королевой. Для него, такой, какой всегда хотела быть. Наверное, собой. И дальше она плавно, неторопливо пойдет вниз. Чуть царственно спустится по лестнице, туда, где у подножия будет стоять он. И когда останется всего пара шагов, их взгляды встретятся. Тогда Юля увидит в его глазах искреннюю радость, восхищение и нечто такое, что на самом деле никогда не описать словами. Признание, единение, осознание того, что они принадлежат друг другу. Утро настало и было почти таким, как она представляла. Была та же шикарная постель в той же роскошной спальне. Только солнечного света, пробивавшегося сквозь занавеси, не случилось. Но Юле уже было наплевать. Она слышала, как от нетерпения и волнения колотится ее сердце, как покалывает в кончиках пальцев и сбивается дыхание от предвкушения. И точно как она мечтала, стоило ей открыть глаза и сесть на постели, в дверь вошли три служанки, как по волшебству. В этих женщинах все же было что-то настораживающее, слишком бесшумные и какие-то безликие. Но в то утро Юля не хотела об этом думать, не хотела вспоминать слова других туристов обо всем странном в доме Веслава. Она хотела думать лишь о нем самом. Перед сном, поворочившись большую часть ночи, она загадала, что если утро начнется именно так, как представляется ей в мечтах, значит, чувства хозяина замка искренни. Значит, его взгляды, слова, прикосновения — все это правда. И сейчас Юля была счастлива, потому что все сбылось. Потому она решила просто не обращать внимания на служанок, ведь именно так должна вести себя настоящая хозяйка замка. Просто не замечать прислугу. И сегодня, сейчас Юля может быть такой. Пока женщины помогали ей умыться, укладывали ее волосы в замысловатую высокую прическу, надевали на нее платье, девушка продолжала предвкушать свой выход. —